Глава 21. Бен Грона. Угольно-черная тьма межзвездного пространства, сквозь которую протаивает россыпь звезд. Короткий миг узнавания. И на лицах высших офицеров ВКС появляется скука. Не понять, что перед ними контур контролируемого земной конфедерацией сектора пространства. Может, разве что нерадивый первоклассник. Бен, замерший за пультом оператора отстрела мишеней, еле заметно улыбается. Появление этой эмоции просчитано, и на ее месте вот-вот возникнет страх. Наезд камеры на одну из звезд. И в кадре появляется изображение старой Земли, колыбели человечества и одной из двух столичных планет цивилизации. Скачок камеры к третьей планете. И на голограмме появляется серо-стальной серп орбитальной крепости, на которую падает тень, висящая в зените Земли. Едва заметное вращение ключа вокруг своей оси демонстрирует зрителям оружейные пилоны, посадочные столы с замершими на них боевыми кораблями, эффекторы ГПИ, эмиттеры защитных полей, антенны и надстройки. Еще один поворот камеры. И из-за края орбитальной крепости выплывает линкор проекта «Викинг-2», сопровождаемый эскортом из пары крейсеров, четырех эсминцев и полутора десятков истребителей «Торнадо». Полет громадины кажется неторопливым. А короткие вспышки эволюционников, позволяющие ему маневрировать среди сотен гражданских кораблей, всплывающих и ныряющих в атмосферу, заставляют офицеров щуриться. А ощущение мощи, скрытой в этом творении самых передовых умов человечества, испытывать чувство гордости, такое острое, что захватывает дух. «Подбор музыки просто сумасшедший», – подумал Бен. «Третий раз смотрю, и все равно цепляет». Тем временем линкор падает в атмосферу, а с ночной половины планеты медленно поднимается туристический лайнер класса «Ротшильд». Несколько секунд ожидания, и на его носу вспыхивает яркая полоса терминатора. Вслед за ним, невыносимо ярким пламенем, вспыхивает корпус, украшенный известной всей конфедерации эмблемой, а прямо под логотипом компании появляется чудовищных размеров пролом, фонтанирующий истекающим из кают воздухом. И темные пятна, появившиеся на обтекателе маршевого двигателя, оказываются силуэтами двойки истребителей циклопов. Оплавленные развалины некогда цветущих городов, чудовищные облака пыли, поднятые взрывами в атмосферу, заплаканные лица женщин, стоящих перед блоками захоронений военных кладбищ. Глядя на короткие врезки, искусно подобранные режиссером офицеры скрипят зубами и изо всех сил стискивают побелевшие от напряжения кулаки. Война. 12 лет отчаяния, крови и слез. Миллиарды жизней, брошенные на ее алтарь самым чудовищным врагом в истории человечества. Медленное отступление от границ, до которых с риском для жизни некогда добрались наши первопоселенцы. Кто из нас не задумывался о том, что отступать некуда? Что позади нас – земля? Кто не просыпался в холодном поту после кошмара, в котором циклопы превращают колыбель нашей цивилизации в выжженную пустыню? Таких нет. Каждый из нас, сыновей, матери, земли, живет одними и теми же чувствами. Страхом за своих близких, желанием закрыть их от врага своим сердцем и душой и искренней надеждой на то, что вот-вот появится то самое чудо-оружие, которое уничтожит дамоклов меч, зависший над головами наших детей, и позволит им жить под мирным небом. Оружие, которое даст им возможность никогда не бояться того, что с неба может упасть безликая крылатая смерть. Сделав короткую паузу для того, чтобы дать слушателям прочувствовать сказанное, Юдин негромко продолжил. «Я безумно рад представить вам проект Арес, то самое оружие возмездия, которого все мы так долго ждали». Трехмерное изображение нового истребителя, возникшее в середине демонстрационного зала, под смешки скептически настроенных гостей, выглядело внушительно. Черный матовый корпус, стоящий на факеле выхлопа маршевых двигателей, оружейные пилоны, увешанные муренами и москитами, горящие алым огнем глаза эволюционников и непроницаемая тьма вечной межзвездной тьмы вокруг хищного контура корабля. Вспомнив, сколько времени было потрачено на то, чтобы подобрать наиболее выигрышный ракурс, Бен еле заметно усмехнулся. Судя по изменившимся лицам собравшихся на КП и ДП офицеров, деньги, потраченные на подготовку к показу, были потрачены не зря. Истребитель проекта «Арес» – это новое слово в боевой технике. дождавшись, пока зрители вдосталь налюбуются непривычными обводами, снова подал голос хозяин Angel Ships & Co. Впрочем, прежде чем рассказывать о тех конструктивных отличиях от привычных нам кречетов и торнадо, которые позволили сделать такой смелый вывод, я хочу, чтобы вы сначала посмотрели, каков наш Арес в реальном бою. Прошу внимания на большой экран, господа. Двойка Аресов сорвалась с посадочного стола стартового створа КП в таком режиме, что у большинства офицеров вытянулись лица, а взгляды впились в графики контрольных величин, расположенные под большим голоэкраном. «Да, вам не показалось», – еле заметно улыбнулся Семен Михайлович. «Истребители стартовали с места несколько быстрее, чем вы привыкли, и, кстати, до сих пор продолжают разгоняться в таком же режиме». Слышать легкий ропот, раздавшийся среди офицеров, было чертовски приятно. Поэтому Гронер, усиленно изображающий обычного оператора незадействованных в этих испытаниях мишеней, с трудом заставил себя сохранить на лице отрешенное выражение. Первым противником наших Аресов будет группа из двух линкоров, 8 крейсеров и 20 истребителей прикрытия. Изображение на большом экране раздвоилось, и правая половина голограммы изобразила группу из 30 кораблей. Как вы думаете, каковы шансы справиться с такой эскадрой, скажем, для двойки оборотней на стандартных торнадо? Никаких, тут же отозвался какой-то генерал. Вот и отлично. Тогда я замолкаю, улыбнулся Юдин и, сделав пару шагов в сторону, уселся в кресло. 20-минутный бой закончился убедительной победой Аресов. Двигатели их заляпанных маркерами оппонентов один за другим блокировались главным арбитром ИДП. И погибшие корабли, попав в силовой захват буксировщиков, отправлялись в сторону стартового створа полигона. Полная и безоговорочная победа. Дождавшись, пока последний крейсер получит учебную бача в дюзы, усмехнулся Юдин. «Достаточно убедительно, господа». «У меня один вопрос», – подал голос представитель генерального штаба ВКС. «Что за идиот калибровал контрольную аппаратуру?» «Калибровка стандартная, господин генерал. Никаких подвохов. А те цифры, которые вас так удивляют, вполне реальны, правда, только для Аресов». «Да человек не в состоянии выдержать такие перегрузки», – возмущенно заявил кто-то из представителей ООС. «Либо сбоит аппаратура, либо все, что мы видели, обычная мистификация». «Нет, аппаратура не сбоит, и все это отнюдь не мистификация. Просто самое главное отличие наших Аресов от тех машин, к которым вы привыкли, это отсутствие в них пилотов». В ту же секунду в демонстрационном зале КП поднялся такой гомон, что Бен не смог сдержать торжествующей улыбки. Каждый из офицеров, перекрикивая соседей, пытался доказать, что технология противодействия боевым машинам с искусственным интеллектом вместо пилота в космических сражениях давно отработана, и попытка создать очередного искусственного монстра заранее обречена на провал. Что любой нормальный пилот способен в одиночку расправиться как минимум с парой подобных истребителей, и что проект Арес заранее обречен на провал. «Прошу прощения, господа офицеры», дождавшись момента, когда ор в зале начал немного стихать, ехидно заметил Юдин. «Я внимательно выслушал все высказанное вами и хочу задать вам один единственный вопрос. Неужели вы думаете, что на эскадре, сражавшейся с двойкой Аресов, нет штатных систем подавления и противодействия? В локалках ваших кресел есть полная запись всех контрольных характеристик только что завершившегося боя. Что вам мешает проанализировать тактику действия эскадры оппонентов? Кстати, если кто-нибудь из вас желает лично проверить наши изделия в боевых условиях, мы готовы предоставить вам на выбор машины практически всех классов, когда-либо выпускавшихся на территории Конфедерации». За следующие 2 часа Аресы уничтожили еще 2 группы оппонентов. Эскадру из 40 бортов под командованием представителя генерального штаба ВКС и его личный линкор с кораблями эскорта. Причем задействованная представителями ООС, их собственная контрольная аппаратура показала полное совпадение предельных ускорений, кривизны разворота и еще 3 десятка расчетных характеристик с теми ТТХ, которые Юдин вывесил на один из вспомогательных экранов. Аресы сбивали своих противников походя, особо не напрягаясь. А зрители, собравшиеся в демонстрационном зале полигона, постепенно забывали про то, что подобный скин не имеет права на существование, и восхищались каждому запредельному маневру неуязвимых истребителей. Поэтому 10-минутный перерыв после заключительного боя, потребовавшийся для того, чтобы дождаться руководившего оппонентами представителя генерального штаба, офицеры пытались выбить из Юдина ТТХ самой главной разработки Angel Ships & Co. – искусственного интеллекта, являющегося сердцем нового проекта. «Ну что я могу вам сказать, господа?» – не успев войти в зал, загрохотал генерал. «Это не машина, а настоящий бог войны! Воистину Арес! Никогда не чувствовал себя настолько беззащитным!» «Рад, что вам понравилось, господин генерал», – улыбнулся компаньон Бена. «Понравилось? Что значит понравилось? Я восхищен! Великолепная работа, господин Юдин! Я готов подписать контракт на поставку пробной партии в 2000 таких машин и, естественно, всего комплекса оборудования, необходимого для их обслуживания». 100 миллиардов кредитов!» Глядя куда-то сквозь борт челнока, падающего в атмосферу, бормотал глава Angel Ships & Co. «Не могу поверить! 100 миллиардов кредитов! И это только с пробной партии. Невероятно!» «Ну что? Теперь-то вы понимаете, что я вас не обманывал», – поддел компаньона Бен. «Или какие-то сомнения все еще остались?» Сфокусировав взгляд на лице Гронера, Мьюдин ошалело улыбнулся и, немного подумав, пробормотал. «Знаете, за такие деньги я готов ходить не с 2 вашими телохранителями, а с 20 и отправить на курорты Конфедерации всех своих родственников, включая тех, кто уже почил в БОЗе. 100 миллиардов кредитов, и 20 из них уже на нашем счету».